Глава 1423. Сердце многорукого гиганта, высший материал пятого класса, содержит мощную жизненную силу и силу принципа Земли. Может использоваться для церемонии продления жизни или для создания магического предмета пятого класса с земным атрибутом. Глаз многорукого гиганта, высший материал пятого класса, кристаллизация принципа Земли, способный преобразовывать магическую энергию в силу окаменения. Содержит принцип Земли пятого класса. Обезглавленный труп многорукого великана. Содержит концентрированную силу родословной и элемент Земли. Может извлекать и очищать кровь в продвинутые зелья синтеза родословной. Может быть модифицирован в полноценную нежить. Может быть превращен в полноценного трупного голема. Может использоваться как первоклассный жертвенный материал. Убийство повелителя плети пятого класса было достаточным, чтобы мгновенно превратить любого адепта четвертого класса в магната, утопающего в своем богатстве. Это было настоящее существо пятого класса. Даже немного его крови или кусочек плоти были бы самым превосходным материалом пятого класса. Материалы пятого класса были невероятно редки в мире адептов. На них был огромный спрос и практически никакого предложения. Даже когда случайный материал пятого сорта появлялся на рынке, он легко продавался по цене свыше 10 тысяч магических кристаллов за грамм материала. Тело Загу было 5-метрового роста и 7 тонн весом. Это был невероятно высококачественный материал, который был более ценным, чем буквально гора магических кристаллов. Если бы Грим согласился продать труп, он смог бы купить 2 или 3 целых региона в центральных землях. В конце концов, все эти материалы были достаточно вероятны, чтобы толкнуть адепта четвертого класса на трон пятого класса. Регионы в центральных землях могли быть богатыми и содержать много ресурсов, но они не могли помочь высокому адепту слишком много. Если бы Грим осмелился предложить свои услуги, все три крупные организации, скорее всего, разразились бы бурными торгами за материалы. Такие вещи, как ресурсы, территория и население, могут накапливаться и накапливаться с течением времени. Однако возможность стать великим адептом пятого класса была очень трудной. Любой, у кого есть хоть полмозга, сразу поймет, что ценнее. Ассоциация адептов также сумела выследить 10-главого упыря пятого класса. Однако качество материалов явно уступало тем, что были найдены на многоруком гиганте. Тем не менее, материалов, вероятно, было все еще достаточно для ассоциации адепта, чтобы дать начало великому адепту пятого класса. Вопрос был только в том, кого выберет ассоциация адепта Инли или Глорию. Оба они были суперсовременными силовыми установками с приличной боевой мощью. С помощью материалов пятого класса ни у кого из них не возникнет проблем с переходом в пятый. Кроме того, северные ведьмы также сумели победить пик четвертого класса пыли элементаля. С добычей, которую они получили от элементаля пыли, вполне вероятно, что они смогут вырастить еще одну пиковую ведьму четвертого класса. Это была отличная новость для северных земель, у которых на данный момент было только две сверхдержавы. Что же касается змеи Дрейка, которого центральные адепты уничтожили вместе, если бы он не был разделен между всеми ними, то ресурсов, вероятно, было бы достаточно, чтобы позволить одному из них подняться до продвинутого или пикового четвертого класса. Учитывая то, как они разделили его между собой, это могло только позволить каждому из них немного улучшиться. Это не производило такого нелепого эффекта, как подталкивание кого-то к большим высотам. Каждый получал свою прибыль, что смягчало трагедию потери двух своих товарищей по четвертому классу. Серебряный союз был единственным, кому нечего было показать за свои усилия. Лицо вице-главы Сената Милауна теперь было таким же темным, как ночное небо. Тут уж ничего не поделаешь. В конце концов, боевой стиль Серебряного Союза слишком сильно зависел от магических статуй и конструкций големов. Они предпочитали защищаться и контратаковать, используя свои статуи и големов, чтобы измотать врага. Это заставляло их чувствовать себя невероятно неуютно в таких стремительных битвах и в конечном итоге лишало их лучшей возможности получить добычу. Ассоциация адептов также потеряла более 500 адептов различных рангов в той битве ранее, кроме адепта огня четвертого класса Шрайбера. На таком плоском поле боя адепты четвертого класса были единственными, о ком заботились различные организации. Они могут быть разочарованы и расстроены, если потеряют слишком много адептов третьего класса, но эти потери не будут весить так же тяжело, как смерть одного четвертого класса. А что касается адептов ниже третьего класса, до тех пор, пока они не были полностью уничтожены, Высокосортные адепты могли легко видеть сквозь них. Каждая крупная организация знала, как это бывает. Ценность одного великого адепта пятого класса была намного выше, чем у 10 адептов четвертого класса, в то время как один адепт четвертого класса стоил более 10 адептов третьего класса, и так далее. Высококлассных адептов всегда было меньше. Они жили на вершине пирамиды цивилизации адептов. Конечно, великие адепты пятого класса едва ли добрались до средних пределов цивилизации адептов. Они все еще были далеко, очень далеко от вершины. Тем не менее, для низкопробных адептов, изо всех сил борющихся внутри плана, пятые классы уже были божествами далеко за пределами их досягаемости. Мир адептов за пределами планарного барьера. Этот мир был совершенным миром, большим и полным красок. Интенсивные энергетические потоки омывали планарный барьер мира адептов, разбрызгивая яркие искры в пространстве. Мир адептов оставался неподвижным в волне энергии, как гигантский корабль в море. Планарный барьер отказывался сдвинуться с места, как бы яростно ни дули космические бури. Казалось, что плоский мир не двигался. Однако, если бы вы приблизились и посмотрели на него издалека в космосе, вы бы заметили, что мир адептов путешествовал и дрейфовал сквозь шторм в соответствии с каким-то глубоким принципом со скоростью десятков километров в секунду. Сквозь полупрозрачный плоский барьер мир адептов можно было смутно разглядеть гигантский континент адептов внутри, вместе с его многочисленными горами. В этот момент возле плоского барьера присела на корточки трехголовая гончая необычной наружности. Зверь был более 100 метров ростом и имел тело, полное блестящей черной шерсти. Из его шеи высунулись три головы. Левая голова была чистой, как лед, правая пылающей, как ад, а средняя темной, как чернила. Три основные ауры красная, белая и черная окутывали пса, делая его еще более величественным и свирепым. Трехголовый пес Дилмас принадлежал к злой фракции, но его сила была сконцентрирована и доведена до уровня шестого класса. Каким бы злым он ни был, в этом зле был намек на величие и святость. Дилмас мог быть невероятно силен, но его стометровая фигура была крошечной, как блоха на слоне, по сравнению с гигантским плоским барьером мира адептов. Эти двое находились в совершенно разных масштабах. Естественно, сравнивать их было трудно. В этот момент Дилмас прислонился к небольшой трещине в плоском барьере. Его три головы по очереди вдували в пролом чистую ауру бедствия. После месячных усилий по вытравливанию этой трещины она заметно увеличилась в размерах. Однако она все еще была недостаточно велика, чтобы позволить его огромной силе проникнуть внутрь. В лучшем случае, Дилмас мог проецировать 1/5 своей силы. Учитывая мощь Дилмаса, даже 1/5 его силы была бы продвинутым существом пятого класса, достаточно сильным, чтобы уничтожить континент адептов в одиночку. Он мог бы так и поступить, если бы это случилось несколькими днями раньше. Однако последовательные смерти нескольких его высокопоставленных подчиненных заставили его колебаться. У Дилмаса было сильное подозрение, что какой-то чертов великий адепт вернулся в мир адептов и ждет там, чтобы всадить ему нож в спину. Иначе как еще он мог объяснить смерть своих подчиненных от рук кучки муравьеподобных адептов людей? В частности, шокирующий взрыв ранее имел уникальный запах клона великого адепта. Это еще больше укрепило Дилмаса в его догадке. Он сидел у разлома на планарном барьере, дыша на него аурой бедствия, чтобы разрушить планарные законы. Затем он яростно царапался и рвался в попытке расширить трещину, одновременно посылая атаки через трещину на любого адепта, который осмеливался приблизиться. Именно его настойчивость и безумие не давали адептам-людям запечатать пространственный разлом, как бы они ни старались. Пока Дилмас паниковал и колебался, что делать дальше, он вдруг остановился. Кроме одной головы, которая продолжала смотреть на расселину, две другие головы повернулись и холодно уставились на приближающуюся фигуру. Незнакомец вышел из космических звезд, как будто бушующих энергетических потоков вообще не существовало. Ровными шагами они приблизились к трехголовому псу. Дилмас почувствовал, как сжалось его сердце, когда он увидел 10-метровый огненный силуэт незнакомца. Он мог видеть, как пламя покорно окутывает фигуру, и ощущать подавляющую силу огня в своем теле. Он холодно выдавил имя сквозь зубы. «Бог огня Синай, что ты здесь делаешь?» Это был не сам бог огня Синай, который пришел. Это был всего лишь его огненный клон шестого класса. Если бы это был сам бог огня седьмого класса Синай, Дилмас сбежал бы, как только заметил его присутствие. Гигантский огненный гуманоид приблизился к Дилмасу на расстояние 10 000 метров. Он остановился и уставился на нее, золотое пламя в его глазах было поразительным зрелищем. «Уходи, Дилмас, уходите сейчас, и я могу притвориться, что не видел вас, иначе». Синай выплюнул угрозу в тот же миг, как заговорил. Очевидно, это сильно раздражало Дилмаса. «Синай, это мир адептов, а не твой подчиненный мир. С каких это пор ты стал отдавать здесь приказы? Что это? Огненный бог седьмого класса вроде тебя продался адептом?» Злобное выражение мелькнуло на главной голове Дилмаса, черный. Затем он наклонился, и из его горла вырвалось угрожающее рычание. «Я здесь, чтобы вернуть то, что принадлежит мне», — сурово ответил клон Синай. «Какой? То чертов адепт украл мое сокровище. Сегодня я должен наказать их. Ты уходи. Мне нужна эта трещина». Услышав это, Дилмас на секунду растерялся. Затем он молча кивнул и сказал: «Неудивительно, что я почувствовал ауру твоего божественного огненного заклинания внутри мира. Итак, ваш божественный артефакт был украден адептами. Хе-хе. Синай, поскольку мы оба здесь, чтобы найти проблемы с адептами, почему бы и нет?» Прежде чем Дилмас успел закончить фразу, клон Синая топнул ногой, и вокруг него разверзлось пылающее море огня. Яростно закричал он: «Молчать! Такие боги, как мы, никогда не вступят в сговор с такими ужасными созданиями, как ты. Уходи, или между нами начнется драка. Покидать». Глава 1424. Дилмас бежал удрученно, без всяких возражений. Если бы его врагом был только этот шестиклассник клон Синая, Дилмас ударил бы без малейшего колебания. Это была бы победа, даже если бы все, что он мог сделать, это оторвать кусок мяса от клона. Однако он не осмелился. Его чувства были очень остры. Он чувствовал, что внимание бога огня седьмого класса Синая было приковано к этому клону. Если бы он был достаточно глуп, чтобы попытаться сражаться, Синай, вероятно, мог бы немедленно спуститься сюда через своего клона. Дилмас училась только в шестом классе. Если бы он столкнулся с богом огня седьмого класса, то почти наверняка умер бы здесь. Вот почему Дилмасу ничего не оставалось, как проглотить свое недовольство и уйти. Прогнав Дилмаса, клон Синая медленно приблизился к пространственной трещине на плоском барьере. Он издал яростный крик и ударил обеими руками в отверстие, прежде чем раздвинуть его со всей силой. Его злобная, божественная огненная мощь столкнулась с обильной регенеративной мощью планарного мира. Он создавал многочисленные пространственные завихрения на гладком барьере. Яростные приливы магической энергии прибывали издалека, яростно врываясь в расширяющийся разлом, вызывая ужасную энергетическую бурю в долине Ингдип. Как бог огня, Синай был могущественным богом, чей нрав был столь же яростным и огненным, как и его владения. В его глазах не было места для переговоров с врагом. Драка была неизбежна, если между ним и противником возникал конфликт. Как бог огня с силой седьмого класса, он действительно обладал силой, необходимой для того, чтобы вести себя таким бессердечным образом. По крайней мере, Синай так варварски боролся за свое нынешнее положение на протяжении последних десятков тысяч лет с момента своего восхождения к божественности. Возможно, он все еще был довольно далек от того, чтобы стать главным богом, девятый класс, но его огненный характер укрепился как черта его божественной силы. Вот почему Синай не смог подавить свой гнев, когда почувствовал знакомые колебания огня с другого конца разлома. Он начал безудержно тянуть и рвать щель, пытаясь использовать всю свою силу, чтобы протиснуться в плоский мир. Вся Ингдипская долина мгновенно погрузилась в хаос из-за его грубых и безрассудных действий. Ингдипская долина превратилась в апокалиптическую пустошь. Багровые огненные облака катились по небу, заслоняя яркое солнце и покрывая весь мир темно-красным одеялом света. Энергетический поток хлынул из долины Ингдип, медленно кружа вокруг нее, собираясь в огромную бурю. Земля раскололась, открыв гигантский разлом на самом дне, шрам на плоском барьере. В этот момент огромный огненный гуманоид напрягал все свои силы, чтобы выбраться из расщелины. Существо было не слишком большим, но заключенная в нем сила явно выходила за пределы мира адептов. Мощная регенеративная сила самолета хлынула со всех сторон, сжимая трещину в попытке снова запечатать ее. Огненный гуманоид, застрявший в расщелине, издал яростный рев в небо. Он продолжал изо всех сил отрываться от края разлома, пробираясь в мир адептов. Его пылающая огненная рука столкнулась с зазубренными краями пространственного разлома. Бесчисленные космические осколки рассыпались из трещины, когда две силы столкнулись. Между тем, две пылающие руки, казалось, были невосприимчивы к невероятно острым космическим осколкам. Они сияли кристальной божественной силой, защищая от любых внешних повреждений. Сла. Еще один громкий треск. Пространственная трещина была разорвана еще шире. Огненный гуманоид наконец-то смог просунуть голову в мир. Он сделал глубокий вдох и выдохнул невидимое пламя. Вум. Огненный гуманоид испустил только один выдох, но ужасный поток огня распространился по всему плоскому миру, растянувшись более чем на 50 километров. Все горело, куда бы ни проникал невидимый огонь. Растения, животные, деревья, реки, грязь, камни и даже сам воздух начали гореть. Весь мир мгновенно погрузился в море пламени. Все до единого низкопробные адепты, звери Вуду и големы были втянуты обратно в башни адептов среди этих страшных пожаров. Никто из них не осмеливался сделать еще один шаг за пределы барьера элементума. Те, кто бежал чуть позже, мгновенно воспламенялись и сгорали дотла от собственных криков и завываний. То же самое можно было сказать и о зверях Вуду, а также о конструкциях големов, полностью сделанных из магического сплава. На выжженной земле, где горел огонь, остались темные пятна, а на месте големов остались лишь лужицы искореженного металла. Домнал, Эйнли, Глория, Серверис и Хесуна стояли в ряд в небе над Ингдипской долиной. Они смотрели на огненного гуманоида, пытающегося проникнуть в мир адептов с высоты. Багровый свет сиял вокруг тысячеметрового тела Грима, поглощая весь странный огонь в его собственное тело. Это ведь не похоже на Дилмас, не так ли? Серверис посмотрел на врага в полном ужасе и сказал срывающимся голосом. Дилмас — это трехголовый пес, а это огненный клон бога. Очевидно, они не могут быть одним и тем же человеком. Домнал повернулся и взглянул на Грима, который был ростом с самого бога. Холодно заметил он. «Лорд Грим, неужели вам нечего сказать о том, почему Дилмас превратился в огненного клона Синая?» Выражение лица Хесуны не изменилось, но в ее глазах появился намек на насмешливую радость. Юный Эйнли переводил взгляд с Грима на клона Синай, как будто колебался в чем-то. Тем временем у Глории было серьезное выражение лица. Когда она посмотрела на Грима, в ее глазах был явный гнев. «Нечего и говорить любой, кто пытается прорваться в мир адептов, наш враг. Нужно ли нам отличать одного из нас от другого?» — сказал Грим гулким голосом, как будто так и должно было быть. Домнал чуть не задохнулся от гнева, услышав такой ответ. Гигантский огненный гуманоид поднял голову и закричал, как будто почувствовал ауру шара бога огня в теле Грима. «Адепт, отдай мне шар бога огня, или я превращу твои земли в пепел!» Голос зазвенел, как гром, и эхом разнесся по небу. Грим холодно усмехнулся и сказал, «Я думаю, что вам лучше всего пробраться сюда, прежде чем вы подумаете о том, чтобы забрать шар». Грим создал в своих руках огненное копье и без малейшего колебания метнул его во врага. Оружие сияло кристальным блеском. Огромная мощь пламени заставила их сконцентрироваться в нечто вроде твердого огненного кристалла, нанося дротику как физический, так и огненный урон. Однако, прежде чем он смог приблизиться к огненному гуманоиду, он был разорван на рассеянную огненную энергию несколькими красными нитями, которые вышли из тела противника. Огненная энергия, которую Грим больше не контролировал, никогда не сможет причинить вред огненному клону. На самом деле, это только пополнит запас энергии клона. Принципы огня под контролем клона Синая были бы только выше, чем у самого Грима. Как он мог пострадать от огня, увидев, что атака оказалась неэффективной? Грим раскрыл ладонь, и над его рукой в виде энергетической проекции появился том порчи. Страницы книги зашуршали, когда они перевернулись. Несколько темно-зеленых капель яда прорезали небо и полетели к клону Синай. Клон Синая застрял в расщелине и не мог увернуться. Таким образом, даже когда он боролся, он поднял голову. Два луча золотого света вырвались из его глаз. Яд быстро испарялся пламенем в тот момент, когда они соприкасались. Естественно, они потеряли всякую угрозу клону Синая. Без усиления ядовитых принципов обычные ядовитые заклинания даже не смогли бы приблизиться к клону Синая, не говоря уже о том, чтобы нанести ему какой-либо урон. Увидев мощь своего врага, у Грима не было другого выбора, кроме как вытащить маленький и сложный нефрит водяной души. Сила внутри него активизировалась, и на поле боя появился стометровый водяной гигант. Он взревел и устремился к клону Синая нефритово-зеленой волной. Клон Синая открыл рот перед лицом этого всепоглощающего прилива и проглотил всю воду вниз по животу. Бу-у-у-у-у. Клон Синая громко рыгнул. На его красном лице вспыхнул зеленый огонек, а изо рта и носа повалил пар. Тотальная атака водного гиганта среднего четвертого класса была поглощена. Просто так, нефрит водяной души, лежавший в гигантской ладони грима, с громким треском разлетелся на несколько кусков. Затем он растворился в воздухе, как водный элемент. Нефрит водной души, который можно было активировать только 3 раза, наконец-то был съеден. Грим нахмурился, увидев, что клон Синаи остался совершенно невредим. Ничего не поделаешь, Синаи тоже был мастером огня. Его мастерство и применение огня и его принципов были намного выше, чем у него. Большинство способностей Грима были совершенно бесполезны против клона Синаи. Он был невосприимчив к большинству этих огненных атак. Пожалуй, это была самая трудная проблема в борьбе с большим огнем с меньшим огнем. Огненные существа в плоскости огненного элемента часто не сражались с огненными заклинаниями. Вместо этого они вступили в ближний бой. Главной причиной этого было то, что у всех была слишком большая огнестойкость. Бить врагов было гораздо эффективнее, чем использовать огненные заклинания. Теперь Грим столкнулся с той же проблемой. Грим холодно усмехнулся. Что это? Неужели вы все намерены просто наблюдать? Не забывай, как только ему удастся пробраться внутрь, ни для кого из нас не будет счастливого конца. Загоните меня в угол, и я немедленно уйду. В конце концов, именно вам, людям, придется наводить порядок. Лица сверхдержав ассоциации потемнели, когда они услышали угрозу Грима. Это было почти так же, как если бы они были готовы сразиться с Гримом прямо сейчас. Только Домнал смог сохранить самообладание. Он обиженно вздохнул и сказал: «Все так, как говорит лорд Грим. Это действительно та ситуация, с которой мы сталкиваемся. Мы больше не должны просто наблюдать со стороны. Поехали. В любом случае, мы не должны позволить этому клону Синая войти». Сказав это, Домнал развернулся и полетел к башне адепта. Эйнли, Глория и Серверис переглянулись. У них не было другого выбора, кроме как проглотить свой гнев и начать концентрировать мощные заклинания, чтобы стрелять в клона Синай. Вот так и разразилась полноценная битва, наполненная невольными участниками. Глава 1425. Вы муравьи, даже не думай сопротивляться могуществу бога, проваливай. Клон бога огня Синая с большим трудом разорвал трещину и попытался протиснуться внутрь. Он должен был противостоять ужасающей силе отталкивания от мира адептов, а также защищаться от дикой бомбардировки многочисленных сверхдержав. Колоссальный огненный гуманоид поднял голову, показывая выражение дикой ярости и гнева, когда он взревел так громко, как только мог. К несчастью, его тело все еще застряло в разломе плоского барьера. Он мог использовать лишь ограниченное количество своей реальной силы. Против все более свирепых атак, идущих изнутри планарного мира, он ничего не мог сделать, кроме как терпеть. Каждый раз, когда дождь заклинаний падал на тонкий слой красного света вокруг его тела, барьер дрожал и дрожал. Клон Синая не мог не прийти в еще большую ярость. «Отойди от меня!» Серия атак невероятно расстроила клона Синая. Он поднял правую руку, которую едва успел просунуть в этот мир, и мгновенно создал ревущее море огня, охватившее все сверхдержавы. Наступательная мощь клона бога огня 6-го класса была чрезвычайно ужасающей. Огненное море было больше 10 тысяч метров в ширину. Более того, энергетическая интенсивность пламени была одинаковой в 10 тысяч точек по всей площади. Одной этой атаки было бы достаточно, чтобы уничтожить большинство планарных существ. Появление моря огня мгновенно поставило сверхдержавы под угрозу поражения. Грим уже успел элементировать свое тело. Огонь больше не мог причинить ему вреда. Вот почему он был единственным, кто мог спокойно стоять в пламени без единой царапины. Увидев, как его товарищи борются в огне, Грим поднял руку и бросил в них несколько огненных ореолов. Именно невосприимчивость к огню, обеспечиваемая этими ореолами, а также сопротивление самих сверхдержав позволили им едва пережить угрозу смерти. Эйнли издал боевой клич и превратился в облако белого дыма. Он бросился сквозь пламя и быстро убежал. К тому времени, как он вновь обрел свое тело на краю моря пламени, все его замысловатое одеяние было испещрено следами ожогов. Это было довольно тревожное зрелище. Однако ему удалось выйти оттуда невредимым. Пурпурный свет вокруг Глории сиял ярче, чем когда-либо прежде, отчего казалось, что она была заключена в пурпурный драгоценный камень. Она бежала от огня, находясь под его защитой так быстро, как только могла. Пурпурный свет значительно потускнел к тому времени, как она сбежала. Кроме того, в фиолетовом свете пульсировали небольшие сгустки огня размером с ноготь. Казалось, что сила принципа огня сумела просочиться в основное ядро ее оборудования. Лицо Глории потемнело, как чернила, когда она увидела это. Она едва удержалась, чтобы не выругаться вслух. Из трех адептов ассоциации адепт проклятия Серверис, несомненно, был в худшем положении. У него не было мощного оборудования, чтобы защитить себя, как это делали другие. Как он должен был защищаться от могущественного клона бога огня, который был на целых две ступени выше его с помощью одних только принципов проклятия. Он выл в агонии всю дорогу из моря огня. К тому времени, как он вышел, его тело было уже черным как уголь. Многочисленные части его тела были сожжены в черную жижу, которая продолжала капать, пока он бежал. Могучие огненные принципы бушевали в его теле, и все, что он мог сделать, это собрать свои проклятые принципы в попытке дать отпор. Результатом такого сопротивления было то, что его тело медленно таяло, шаг за шагом. «Кто-нибудь, помогите мне! Глория, спаси меня, быстро! Я долго не протяну!» Вырвавшись из пламени, Серверис завис в воздухе. Он огляделся с обожженной головой, пытаясь найти своих товарищей. Его лицо было черным и обожженным, каждый дюйм его кожи потрескался, обнажая поджаренную плоть. Пар поднимался из каждой трещины и отверстия его тела. Глаза Сервериса уже взорвались. Черная кровь высохла, превратившись в серое клейкое вещество, прежде чем успела скатиться по его щеке. Он повернул свои окровавленные и пустые глазницы. Он почувствовал ауру Глории и тут же протянул к ней обожженную, потрескавшуюся правую руку. Он только успел протянуть руку, как его ногти были сорваны. Куски его плоти шелушились, как листья на ветру, рассыпались пеплом в небо. В мгновение ока вся плоть слетела с правой руки Сервериса, оставив после себя только обгоревшие кости. Глория, возможно, и испытывала презрение к зловещему и коварному Серверису, но она не могла просто сидеть и смотреть, как он сгорает заживо. Она издала боевой клич и отколола часть своего фиолетового света, чтобы поглотить сгоревшего адепта проклятия. В тот момент, когда появился фиолетовый свет, он оборвал связь между клоном Синая и огненными принципами в теле Сервериса. Сила пламени мгновенно резко уменьшилась. Однако рассеять огневую мощь шестого класса было не так-то просто. Вырвавшись из пасти смерти, Серверис поспешно выразил свою благодарность и исчез с поля боя. Судя по всему, он вернулся прямо в свою башню адептов, используя какое-то тайное заклинание. Затем он спрятался в другом измерении и использовал пространственную силу, чтобы еще больше изолировать себя от повреждений огненных принципов. Учитывая его травмы, он, вероятно, не выйдет из этого альтернативного измерения еще лет 10. Единственным среди сверхдержав, кто ответил сдержанно, был лидер ведьм смерти Хесуна. В тот момент, когда появилось пламя, Артест, труп дракона четвертого класса, на котором она ехала, выпустил дыхание плотной, белой энергии смерти со всей своей мощью. Энергия смерти защищала его и Хесуну, когда они выбегали из пламени. Хесуна была совершенно невредима, когда вышла из огня. Артест, который оберегал их обоих, был тяжело ранен этим испытанием. Маленькие огоньки вспыхнули по всему его черному телу. Никакое количество энергии смерти не смогло погасить их. Клон Синай был действительно шестиклассником. Всего лишь одним движением он сумел подтолкнуть сверхдержавы к краю смерти и вынудил их бежать. Однако эта атака, очевидно, также вызвала у клона Синая еще большее отвращение к миру адептов. Правая рука, через которую ему удалось протиснуться, была вытеснена силой самолета. Теперь только половина его головы застряла в расщелине. Это также привело к тому, что все его усилия до сих пор были напрасны. Тем не менее, после ужасного шока от предыдущего, ультрасиловые установки теперь невероятно настороженно относились к клону Синая. Они больше не осмеливались приближаться к нему. Как раз в тот момент, когда клон Синая яростно взревел и снова начал рвать трещину, военные башни вдалеке, наконец, выпустили молнию, которую они собирали в унисон. Многочисленные молнии, каждая толщиной в 3 метра, спускались с небес. Они ударили по беззащитному клону Синая, как апокалиптический удар самого бога молнии. С каждой вспышкой молнии пламя вырывалось из головы клона Синая. Он был невероятно взбешен, но ничего не мог поделать. В конце концов, больше половины его тела застряло в расщелине. Клон Синая мог использовать лишь ограниченное количество энергии. Естественно, он никак не мог наколдовать эффективное возмездие против адептов. Его глаза вспыхнули огнем, когда два золотых луча, содержащих мощные огненные принципы, пронеслись по горизонту, как лазеры. Там, где пересекались лучи, небо разрывалось на части, а земля раскалывалась. Земля, грязь, растения и насекомые все испарилось и исчезло без следа. Даже сверхдержавы, прячущиеся вдалеке, не могли не отступить еще дальше в ужасе. Они не осмеливались приблизиться к полю боя ни на шаг. К счастью, клон Синай был в основном вытеснен из мира силой самолета в этот момент. Даже его голова теперь была почти полностью высунута. Это привело к тому, что его атаки почти не отличались точностью. Они были лишь актом выплеска его гнева. Более того, использование его божественной огненной силы только заставило мир адепта отвергнуть его еще больше. Через мгновение последний кусочек его головы был вытолкнут наружу. Только темный искаженный разлом остался на дне долины. В этот момент так называемая Ингдипская долина была испорчена до неузнаваемости. Многочисленные сражения, наряду с безудержным уничтожением клона Синая, не оставили ни клочка зелени или жизни в радиусе 50 километров от долины Ингдип. Земля была черной и выжженной, пары дым время от времени поднимались из-под земли. Чем дальше вы шли по выжженной земле, тем больше опустошалась окружающая среда. Воздух больше не был пригоден для дыхания, в то время как горячий воздух и яд, который мог расплавить кости, дрейфовали повсюду. Вы даже не могли найти грязь на земле, не говоря уже о растениях. Единственное, что было видно, это черная скала. Земля была неровная и заполненной рвами, а сами рвы были заполнены лавой. В пределах 15 километров от долины Ингдипа вы даже не сможете больше найти твердую коренную породу. Единственное, что осталось, это пространство, заполненное хаотическими лентами света. Эти светлые ленты не были обычным магическим светом. Это были планарные законы, которые были вынуждены проявиться после того, как вся материальная субстанция была расплавлена. Каждая светлая лента представляла собой цепь законов. Они казались хаотичными и неупорядоченными, но они сплетались вместе в соответствии с каким-то глубоким и таинственным принципом, образуя странное, но невероятно величественное зрелище. Бесчисленные цепи закона переплетались друг с другом сложным образом, делая невозможным увидеть, откуда они пришли и куда направляются. Это было почти так же, как если бы они были ветвями мира, которые просто тянулись из пустого воздуха. Возможно, они представляли собой лишь самую вершину мировой системы принципов, но странное и прекрасное зрелище, которое они представляли, было поистине очаровательным. Более того, более чувствительные индивидуумы были даже способны чувствовать функционирование мира через эти цепи законов. В чем же была истина этого мира? Вот это. Такова была истина плоского мира. Планарные существа были только отвлечены и обмануты материальной субстанцией. Они не могли видеть сквозь призрачный материал истинное лицо мира, сущность мира. Теперь, когда вся субстанция вокруг пространственного разлома была полностью разрушена, принципы потрясены, а законы брошены в хаос, истинное лицо мира наконец предстало перед всеобщими глазами. Однако цена, которую все заплатили, чтобы стать свидетелями этой сцены, возможно, была немемного слишком велика. Глава 1426. Увидев, как клон Синая исчезает из разлома, Грим не мог не вздохнуть с облегчением. Несмотря на то, что Грим организовал прибытие Синай, мощь клона превзошла все его ожидания. Разум Грима все еще оставался на уровне планарных существ. Естественно, он никак не мог предсказать истинную силу высших форм жизни. После этого короткого контакта с клоном Синая Грим достиг определенного понимания. По сравнению с адептами, боги обладали более глубоким пониманием и контролем принципов, которые указывали на сущность всей силы. В отличие от адептов, боги разделили принципы на различные области, которые затем были организованы в божества. Божества были для богов тем же, чем принципы были для адептов. Боги вложили всю свою силу в своих божеств и использовали их для создания своей божественной власти. Эта божественная власть затем использовалась для того, чтобы превратить силу веры их верующих в божественную силу. Их божественная сила содержала мощь их божественных властей, которые также представляли волю их родного мира. В этом отношении основной путь адепта был чем-то похож на путь вознесения Бога. Однако силы Бога всегда заимствовались, а не собирались их собственными средствами. Следовательно, когда они покинут свои царства богов и родные миры, их истинная сила будет значительно ослаблена. Неудивительно, что многочисленные великие адепты смотрели на богов свысока. Они даже называли их паразитами, которые питались основными системами своего исходного плана. Вся их сила и мощь была привязана к их изначальному плану. Если с ним что-то случится, они не смогут выжить. Это была фундаментальная причина, по которой мир богов всегда препятствовал любым иностранным силам войти в их изначальный план. С другой стороны, то, что делали адепты, было скорее имитацией основных сил планарного мира. Они наблюдали, исследовали и испытывали системы, с помощью которых функционировали принципы. Затем они нашли силы закона, которые были наиболее совместимы с их происхождением души. Прослеживая истоки, они медленно двигались от цепей законов к силам принципов, которые находились в ядре плана. Это позволяло силе, которой они управляли, медленно приближаться к сущности планарного мира. Если планарный мир был гигантским деревом, то адепты имели контроль только над одним или двумя листьями на самом верху ветвей. С листьями в руках можно было идти по венам, чтобы найти веточки. Затем вы можете следовать за ветками к ветвям, а ветви к стволу. В конце концов, источник силы всех адептов принципа будет указывать на массивные корни, скрытые глубоко под землей. Эта система корней была настолько массивной, что единственный адепт смог бы получить контроль только над небольшой ее частью, даже если бы посвятил ей всю свою жизнь. Между тем, полагаясь на эту сущность, которой они овладели, адепты принципа могли бы перекачать бесконечный источник силы и позволить себе медленно становиться сильнее. Возможно, это был путь силы, который главные адепты избрали для себя. Всего за одно мгновение Грим сумел понять и рассчитать свой будущий путь через основную ауру вокруг него, а также анализ чипа силы синайского клона. Он также получил приблизительное представление об источнике и общей структуре основных сил. На его уровне ресурсы и знания были лишь абсолютным минимумом. Что действительно определяло его будущий потенциал, так это высота и глубина его рационального мыслительного процесса. Идеализм, идея о том, что реальность принципиально неотделима от человеческого восприятия и понимания. Возможно, там, на Земле, это была всего лишь возвышенная философская идея, но здесь, в чужом мире, наполненном магической энергией, сила разума безраздельно властвовала над материей. Разум был истинной силой, которая обладала способностью изменять и формировать реальность. Как раз в тот момент, когда Грим собирался продолжить свой путь мысли, трещина, плавающая среди полос света, внезапно громко треснула. Опять что-то случилось. А, клон Синая только что был изгнан из мира адептов, не так ли? Что происходит? Может, он снова пытается войти? Грим пристально посмотрел на него и начал собирать силу внутри себя. Как и ожидалось, трещина снова разверзлась. Снова появилась уродливая и отвратительная огненная голова Синая. Однако на этот раз он был не настолько глуп, чтобы войти самому. Вместо этого он открыл рот и выпустил обжигающе горячее дыхание пламени. Пламя хлынуло в плоский мир. В отличие от прежнего, он не распространялся и не уничтожал все вещество вокруг себя. Вместо этого она кружила вокруг разлома и собиралась в концентрированное море огня. Как только огненная энергия достигла определенной концентрации, клон Синай выплюнул золотой кристалл размером с ноготь. Пламя, рассеянное вокруг разлома, сразу же собралось вокруг золотого кристалла, как только он вошел в мир адептов, как будто они нашли ядро, чтобы сплотиться вокруг. В мгновение ока 10-метровый огненный гигант, очень похожий на клона Синая, поднялся с земли. Он начал изучать этот чужой мир вокруг себя. Судя по его уровню мощности и форме, этот новый огненный гигант был пиковым огненным существом 4-го класса. Однако огненная энергия, содержащаяся в его теле, была более интенсивной, чем даже у огненных существ 5-го класса. Фрагмент божественной власти огня. Этот золотой кристалл был осколком божественной власти. Только фрагмент божественной власти мог служить носителем для сознания синайского клона и позволять ему сохранять контроль над огненными принципами. При виде этого, взгляд Эйнли, Глории и Хесуны мгновенно стал пронзительно холодным. Их сердца не могли не начать бешено биться. Так называемая божественная власть была основой силы Бога. Только когда божественная власть, которую они кристаллизовали, стала достаточно сильной, они смогли стать богами более высокого уровня. Если кристаллы принципа, которые Грим получил ранее, были только фрагментами определенной силы принципа, то божественные власти были сущностью принципов, которые сформировали полную и функционирующую систему власти. Он был отколот на кусочек размером с ноготь, но до тех пор, пока он оставался божественным авторитетом, сила, которую он содержал, была совершенной, утонченной системой. Если бы осколок божественной власти попал в руки адепта, он был бы не менее мистичен, чем сам философский камень. Одного этого крошечного фрагмента божественной власти может быть недостаточно, чтобы превратить обычного человека в бога, но не будет никаких проблем использовать его, чтобы подтолкнуть пикового адепта четвертого класса к пятому классу. Однако, учитывая изначальный атрибут божественной власти огня, Грим, вероятно, был единственным, кто мог им воспользоваться. Увидев, как появляется фрагмент божественной власти, в умах всех сверхдержав, присутствующих одновременно, возникла мысль. У них было смутное ощущение, что это была конечная цель Грима, стоящая за всеми его действиями до сих пор. Хотел ли он украсть божественную власть бога огня Синая? Есть ли у него сила, необходимая для борьбы с таким ужасным клоном бога огня? Он ведь не собирался снова позаимствовать нашу силу, не так ли? Пока все мысли крутились в их головах, тысячеметровое тело Грима наконец пошевелилось. Послышалось дикое хихиканье, когда гигантское тело Грима внезапно рухнуло. Его тело вернулось в поток чистой огненной энергии, которая устремилась к недавно сформировавшемуся огненному гиганту вдалеке. Огненному гиганту, который все еще был связан бесчисленными цепями закона, некуда было бежать. Он мог только широко открыть рот и поглотить все пламя, несущиеся к нему. Подобно тому, как пламя Синая не смогло причинить вред самому Гриму, огонь Грима не мог причинить вред и этому огненному клону. Если у него будет достаточно времени, он сможет проглотить 10 гримов вместе взятых. В конце концов, то, что находилось внутри огненного клона, было фрагментом божественной власти огня, который мог очищать и преобразовывать любую поглощенную огненную энергию. Однако огненную энергию, которая содержала ментальное сознание Грима, было не так-то легко поглотить без остатка. Важно было отметить, что уровень силы Грима не уступал этому конкретному клону Синая. Единственное различие заключалось в количестве резервной энергии и их умении управлять своей силой. Даже огненный клон не мог не быть сбит с толку самоубийственным действием Грима. Однако это была свободная энергия, направленная прямо в рот. Клон инстинктивно раскрылся и поглотил ту огромную и подавляющую огненную энергию, которая принадлежала Гриму. Внезапно огненная энергия внутри его тела, которая содержала ментальное сознание Грима, начала сходить с ума. Огненный клон холодно усмехнулся и начал использовать свою силу, чтобы подавить этот беспокойный всплеск энергии. Начнем с того, что у него было в дюжину раз больше силы, чем у Грима. Он совершенно не беспокоился о том, что Грим может вызвать какие-либо проблемы в его желудке. Однако суматоха в его теле, несомненно, рассеяла его силу, заставив его временно потерять контроль над своим огненным телом. Когда он легкомысленно атаковал ментальное сознание Грима, огненный клон, казалось, что-то почувствовал. Он повернул назад со всей силой, на которую был способен. Пара огромных нефритово-зеленых глаз смотрела прямо на него. Увидев, что огненный клон обернулся, в его нефритовых глазах появился намек на насмешку. Существо открыло свою массивную пасть больше, чем даже клон Синаи, сожрала клона в один укус. Пожирающая рыба. Способность превращения звездного зверя, который Грим овладел совсем недавно. Превратившись в пожирающую рыбу, Грим смог поглотить человека, чья сила не превышала вдвое его собственную. Однако было очевидно, что огненный клон, которого Грим поглотил сегодня, был более чем в дюжину раз сильнее его самого. После серии рвотных движений Грим открыл рот и выплюнул гигантское тело, сделанное из пламени. Затем он разорвал пространство и исчез без следа. Оставшаяся часть огненного тела мгновенно рассеялась в море огня, больше неконтролируемого фрагментом божественной власти и душой Синая. Долина Ингдип, которая только начала возвращаться к миру и спокойствию, снова была опустошена огненной энергией. Клон Синая, который спокойно стоял снаружи пространственного разлома и контролировал огненного клона, издал яростный крик гнева. Только что этот проклятый адепт-человек превратился в звездного зверя и сожрал своего огненного клона. Но еще больше бесило то, что у него отняли фрагмент божественной власти. Потеряв свою изначальную связь с фрагментом божественной власти, аура синайского клона шестого класса немедленно упала. Его сила была уменьшена на несколько незначительных степеней. Как раз в тот момент, когда клон Синай был готов впасть в ярости и снова броситься в мир адептов, Его тело замерло. Он медленно повернулся. Трехголовый пес Дилмас медленно возвращался из глубин космоса. Злобный блеск жадности был виден во всех шести его глазах. Они оба учились в шестом классе. Клон Синая мог бы обладать большей энергией в своем теле, но как повелитель плети, Дилмас преуспел в ближнем бою. Теперь же победа и поражение были жребием между ними. Клон Синая больше не мог подавлять клокочущий в нем гнев. Он поднял могучее огненное небо и ударил повелителя плети. Глава 1427 Огненный трон. Внутри самой безопасной магической комнаты башни адептов. Пространство разорвалось на части, когда гигантский рыбообразный звездный зверь появился из разлома. Существо рухнуло и покатилось по холодному и твердому полу. Это был звездный зверь странного вида. С головы до хвоста, сверху донизу. Это существо напоминало головастого карпа. Он был 10 метров длиной и 5 метров высотой, но казалось, что он полностью состоял из головы и хвоста. Там почти не было места, которое можно было бы назвать телом. В этот момент странная рыба, казалось, поглотила целое солнце. Бесконечный жар исходили из гигантской пасти рыбы, превращая комнату в огромную печь. Рыба отчаянно боролась, ее органы были на грани того, чтобы быть поджаренными солнцем, которое она проглотила. Тем не менее, волшебная рыба стиснула зубы, отказываясь позволить яростному солнцу вырваться из ее желудка. В то же самое время рыба быстро втянула силу башни и вызвала невероятно чистую элементальную воду из плоскости водного элемента, чтобы заполнить всю комнату. Затем рыба начала яростно пожирать элементарную воду в попытке погасить борющееся солнце. Вода и огонь столкнулись в его желудке. Взрывы элементума от столкновения двух стихий заставили рыбу корчиться в агонии. Каким бы болезненным или трудным это ни было, Грим отказывался открыть рот и выплюнуть фрагмент божественной власти, который содержал волю Синая. Тем временем уникальное телосложение и врожденные способности пожирающей рыбы работали на полную мощность, чтобы истощить дикую и неуправляемую волю кристалла. Донг, донг, донг. Несколько глухих ударов эхом разнеслись по этой пустой башне адепта. Сама башня задрожала и затряслась от удара. Конфликт между Гримом и остатками Синайского завещания вызвал быстрое ухудшение обстановки вокруг огненного трона. Огненная пещера начала дрожать и разрушаться, когда волны лавы вырвались из-под земли, стреляя более чем на 100 метров в воздух, прежде чем снова обрушиться на землю. Волшебные существа и звери, мирно жившие вокруг огненной пещеры, в исступлении покинули свои логово, словно почувствовав приближение конца света. Вскоре магма, выплеснувшаяся из трещин в земле, поглотила всю землю в радиусе 5 километров от огненной пещеры. Магма быстро разожгла огонь, который затем распространился еще дальше вдаль. Лесные звери, не успевшие вовремя убежать, были мгновенно сожраны дождем магмы и огнем сверху. Наконец, раздался сотрясающий землю взрыв, когда вся земля вокруг огненной пещеры погрузилась на дюжину метров вниз, образуя гигантский бассейн в этом районе. Красная магма и вязкая лава хлынули снизу вверх, быстро заполнив бассейн и превратив его в смертоносное лавовое озеро, к которому ни одно существо не могло приблизиться. Огненный трон стал историей. Грим решил бежать сразу же после того, как пожрал огненного клона Синай, оставив после себя полный беспорядок для ассоциации адепта, чтобы разобраться. Ингдипская долина была полностью разрушена. Более того, ущерб был непоправим. В конце концов, тот, кто сражался раньше, был огненным клоном, которого могущественный бог огня Синай отколол и засунул в мир адептов. Верхний предел его мощности мог быть пиковым четвертым классом, но огромное количество энергетических запасов внутри него превосходило средний пятый класс. Такое мощное существо не окажется в невыгодном положении, даже если ему придется сражаться против дюжины сверхдержав одновременно. На самом деле, он мог бы доминировать в битве через свое овладение принципами огня и понимание высших сил. Это была основная причина, по которой Синай осмелился безрассудно броситься в мир адептов, хотя он знал, что многочисленные грозные противники ждут его внутри, как голодные волки. Если адепты были волками, то Синай был тигром. Даже если тигра держали в клетке и лишали большей части его сил, его дикие инстинкты и прошлый охотничий опыт все равно делали его выше стаи волков, как по менталитету, так и по ауре. Однако Синай никак не ожидал, что легендарный адепт огня окажется таким необычным человеком. Согласно системе классификации классов адептов, Грим все еще был только продвинутым адептом четвертого класса. Под комбинированным воздействием его силы принципа и силы родословной, Он сумел получить господство над принципом бессмертного пламени раньше времени. Этот смертоносный туз в рукаве делал его адептом четвертого класса, в отличие от обычного адепта четвертого класса. В то время как другие адепты все еще использовали элементы, энергию, законы и другие низкоуровневые силы, он уже взрывался эквивалентом базуки, который был принципами. Эти два человека с силой, превышающей пределы самолета, возможно, столкнулись лишь на короткое мгновение, но их конфликт все еще наносил разрушительный ущерб окружающей среде. Еще более пугающим был ущерб, простирающийся глубоко на уровень принципов, нанося шрамы законам и принципам и бросая их в ужасный хаос. Долина Ингдиб больше не существовала. Все, что осталось, это пространственная пустота. Любая материальная субстанция, которая попадет сюда, будет размолота в неузнаваемую пыль бурными энергетическими бурями. Даже цепи закона были разорваны здесь. Они не смогли достичь своего эффекта стабилизации плоского пространства. Пространственный разлом, который парил среди энергетических бурь и хаотических принципов, стоял посреди пустоты. Энергетические космические бури иногда проникали через разлом, делая область более хаотичной и опасной, чем раньше. Куски континента все еще отслаивались и распадались от магической энергии на краю шторма. Все вещества, втянутые в бурю, мгновенно распадались на самые примитивные частицы и исчезали без следа. С таким разрывом мир адептов, вероятно, терял несколько тонн вещества в день. Естественно, планарное сознание пришло в ярость, обнаружив такую кровоточащую рану. Он неоднократно призывал цепи законов простираться к энергетическим бурям, восстанавливая планарные законы и восстанавливая силы турбулентного принципа по крупицам. Однако даже при всей мощи планарного сознания потребовались бы сотни лет, чтобы полностью излечиться от этого шрама. Более того, наличие такого места на территории ассоциации адептов было, несомненно, нестабильным фактором. Неоднократные разрушения и ущерб, нанесенные этому району, привели к тому, что планарный барьер стал беспрецедентно уязвимым. Пространственный разлом был также достаточно велик, чтобы потусторонние существа пика четвертого класса могли свободно войти теперь. Без благословения планарного сознания сражение здесь было бы огромным риском, даже для самых могущественных адептов четвертого класса. В конце концов, без планарного подавления или благословения человеческие адепты все еще были слишком хрупки по сравнению со звездными зверями, катастрофическими существами и бездонными демонами. Как бы это ни было опасно, у ассоциации адепта не было другого выбора, кроме как принять свою трагическую судьбу и заткнуть дыру. В конце концов, разлом был на их территории. Если из него выйдет какой-нибудь грозный враг, они первыми станут его жертвами. К счастью, послав на разведку сверхдержавы, они обнаружили, что враги, которые ждали снаружи разлома, исчезли. Это обеспечивало адепту относительно безопасную среду, в которой можно было залатать дыру от разлома. Большие группы адептов ассоциации воздвигли барьеры, выдерживая разрушение энергетических бурь, когда они трудились вокруг пространственного разлома, как трудолюбивые муравьи. Установка герметизирующих решеток для предотвращения проникновения новых космических бурь, а затем очистка окружающей среды внутри плоского мира, успокоение и укрощение бурлящей энергии элементума. Нужно было проделать много работы, и все они были одинаково необходимы и важны. Это был единственный способ обеспечить планарному сознанию наилучшие условия для исправления повреждений, нанесенных этому миру. В противном случае цепи законов были бы разорваны энергетическими бурями из космоса сразу же после того, как они начали восстанавливаться. Если это так, то этот шрам на Земле не заживет даже через 1000 лет. После этого инцидента стало ясно, почему планарное сознание так стремилось изгнать из своего мира всех существ сверхвысокого уровня. Причина была проста. Ущерб, который каждое их действие причиняло миру, был слишком ужасающим. Если бы им было позволено использовать свои силы по своему усмотрению, весь плоский мир мог бы распасться и распасться на самые фундаментальные частицы и энергию. Когда это произойдет, мир адептов утратит свою самую фундаментальную функцию ухода за жизнью и продолжения наследия цивилизации адептов. Именно потому, что великие адепты понимали это, они добровольно покинули мир адептов, чтобы искать в галактике место для размещения своей силы. Существа бедствия были отброшены назад, Грим убил огненную проекцию Синая, и клон Синая пропал. И только теперь битва наконец пришла к своего рода завершению. Серебряный союз и северные ведьмы попрощались и поспешно вернулись на свои земли. Тем временем шесть адептов четвертого класса центральных земель, потеряв своего лидера, поспешили прочь под холодными и обвиняющими взглядами адептов ассоциации. Тут уж ничего не поделаешь. Каждый ясно видел сегодняшнюю великую битву своими собственными глазами. Грим играл в ассоциацию адепта как дурак и использовал ее как инструмент. Он позаимствовал силу ассоциации, чтобы погрузить свои клыки в огненную проекцию, которую Синай бросил в мир адептов. Причина, по которой Ингдипская долина была превращена в такие руины, была неразрывно связана с легендарным адептом огня. Ассоциация адептов, вероятно, должна будет постоянно вкладывать ресурсы и рабочую силу в восстановление этого места, если они не хотят, чтобы пустота расширялась еще больше. Более того, чтобы предотвратить проникновение новых врагов через разлом, здесь круглый год должна была находиться по крайней мере одна сверхсильная электростанция четвертого класса. Несмотря на все эти усилия, ассоциация адепта оказалась в ужасном положении. Учитывая злобность Домнала, Эйнли и Глории в прошлом, они бы набросились на шесть четвертых классов центральных земель в качестве возмездия, дав им вечный сон в этой разрушенной земле и сильно ранив центральные земли. Однако, если бы ассоциация адепта действительно сделала это, они бы сорвали весь фасад вежливости с гримом. Если бы такой могущественный адепт поднял шум, даже планарное сознание было бы расстроено, не говоря уже о более незначительном существовании, которое было ассоциацией адепта. Похитив фрагмент божественной власти внутри огненной проекции, никто не мог предсказать, как быстро легендарный адепт огня будет расти отныне. Ради их будущего и безопасности у адепта не было иного выбора, кроме как проглотить свое негодование и наблюдать, как Кирл и остальные уходят. Как только новость об этом распространилась по всему континенту, она вызвала огромный переполох в мире адептов. Глава 1428. Первая волна магического всплеска наконец закончилась. Когда Кирл и другие вернулись в центральные земли с помощью телепортационных систем, они немедленно вызвали волнение по всему региону. Возможно, в прошлом Грим и носил титул легендарного адепта огня, но он никогда не вовлекал крупные организации в прямой конфликт. Таким образом, никто не имел четкого представления о том, оправдывает ли он свою репутацию. После этой поездки в ассоциацию адепта он появился рядом с другими крупными организациями. Присутствие Грима в центральных землях позволило региону быть сопоставимым с тремя основными организациями во всех аспектах. Эта реальность была не только невероятным всплеском морального духа для всех центральных адептов, но и позволила адептам четвертого класса впервые в своей жизни наслаждаться славой и почтением. Они вернулись в шесть после того, как ушли в восемь, с Рисой, погибшей в битве, и Гримом, пропавшим без вести. Тем не менее, репутация центральных земель была значительно повышена, и повсюду царила атмосфера оптимистического ожидания будущего. Услышав, что Грим сражался с огненной проекцией бога огня Синая и пропал без вести, Мария немедленно покинула свой пост рядом с пространственным разломом Ахлдин и поспешила к огненному трону. Когда она и ее спутники прибыли туда, они обнаружили, что огненный трон разрушен таинственной силой. Даже огненная пещера рухнула, превратившись в озеро лавы радиусом в несколько километров. Это была не просто огненная пещера, ставшая жертвой лавы. Окружающий Шварцвальд, некогда ставший домом для бесчисленных жизней, превратился в выжженную землю. Единственными предметами в поле зрения были клубящиеся пары густые черные столбы дыма повсюду. Мэри стояла на носу Версаля и внимательно осматривала все, что попадалось ей на глаза. Ее брови нахмурились, а лицо побелело. Она была явно ошеломлена необычным пейзажем, свидетелем которого стала. Дюжина алых адептов наблюдала за той же сценой позади нее. Все они были молчаливы и явно обеспокоены. «Вы уверены, что Грим вернулся сюда?» — вдруг холодно спросила Мэри. Эмилия сделала шаг вперед и предложила свой спокойный анализ. Согласно тому, что сказали леди Кирла и другие четвертые классы, вождь клана покинул поле боя в одиночку три дня назад. Между тем, аномалия здесь тоже произошла три дня назад. Я спросил об этом адептов, дислоцированных в Пайнкан-Сити. Они также послали людей исследовать подземелье, когда все это произошло с огненным троном, но они были вытеснены пожарами здесь. Похоже, что... Похоже на что? Похоже, интенсивность подземного пожара превысила 1000 баллов. Даже адепты третьего класса не смогут отправиться в лавовое озеро, чтобы исследовать ситуацию. Все не могли не ужаснуться, когда услышали это. Интенсивность пламени на периферии уже перевалила за 1000 точек. Насколько страшны были огни внутри огненного трона, башня адепта вождя клана не была поглощена лавой, не так ли? Огненный трон был личной башней вождя клана. Обычно Мэри была единственной среди алых адептов, кто мог свободно входить и выходить. Однако, когда все это случилось с огненным троном, телепортационная система внутри башни, казалось, больше не функционировала так же хорошо. Члены багрового клана фактически потеряли все средства прямой связи с гримом. «Нет, я должен выяснить, каково сейчас положение грима. Все вы остаетесь здесь. Я спущусь туда и лично все выясню». Сказав это, Мэри расправила крылья и приготовилась нырнуть вниз. И тут за ее спиной раздался нежный женский голос. «Подожди, Мэри, моя маленькая сестренка». Тело Мэри задрожало и замерло в воздухе. Она медленно обернулась. Из каюты Версаля вышли 3 ведьмы. Увидев впереди молодую и красивую ведьму, алые адепты поспешно поклонились и засвидетельствовали свое почтение. «Приветствую вас, леди Алиса». Это была предводительница ведьм судьбы, Алиса, которая некоторое время назад покинула мир адептов во время экскурсии. Ее сопровождали ледышка Снаулатус и неистовая ведьма София. «Помню, в прошлый раз мы договорились, что старшей сестрой будет тот, кто сильнее. Что это? Думаешь, теперь ты точно сможешь меня победить?» По какой-то причине Мэри никак не могла успокоиться, когда видела Элис. Она медленно полетела обратно на палубу, хмуро глядя на ведьму. «Грим все еще отсутствует. Вы намерены бросить мне вызов в этот раз?» Элис мило улыбнулась, ее лицо было расслабленным и спокойным. Однако Снаулат и София смотрели на Марию гораздо более враждебно сзади. Мэри закатила глаза и тоже начала хихикать. Более вспыльчивая ведьма-берсерк София холодно выплюнула. «Над чем ты смеешься? Твой человек почти мертв, а ты все еще можешь смеяться?» Мэри засмеялась еще громче. Да так, что у нее перехватило дыхание. «Хорошо сказано. Не забывай, мой человек тоже человек твоего лидера. Смотри, если ты случайно столкнешь грима в могилу своими проклятиями, Алиса может просто вцепиться тебе в горло». Услышав это, Алиса покраснела и бросила на Софию неприязненный взгляд. Затем она взяла себя в руки и торжественно произнесла: «Мэри, тебе нельзя туда спускаться. Никто из нас не может спуститься туда». «Что это? Неужели грим действительно там?» Мэри подлетела к Алисе и, наконец, строго спросила. «Он действительно там, внизу», кивнула Алиса и сказала: «Перед тем, как прийти сюда, я провел для него гадание. Он в безопасности, без риска для своей жизни. Есть небольшая опасность, но все обернется к лучшему. Тогда почему бы ему не приехать сюда и не повидаться с нами?» — спросила Мэри. «У вас есть приблизительное представление о его положении. Он уже на полпути к 5-му классу, только сдерживается тем, что у него не хватает духа. Судя по всему, эта поездка в ассоциацию пошла ему на пользу, и он погрузился в глубокий сон. Этот сон, вероятно, продлится очень долго. Он, вероятно, будет адептом 5-го класса, когда появится снова». По какой-то причине на лице Алисы не было и следа радости или счастья, когда она говорила о продвижении грима. Услышав это, Мэри испытала противоречивую смесь радости и печали. Казалось, ей напомнили о каком-то трудном решении. Другие высшие чины багрового клана не имели таких забот. Все они, казалось, были полны зависти и восхищения этой новостью.